Сергей Дмитриевич Шереметьев. Годы жизни 1844-1918. Родина — это та колыбель, которой непроменяемы на весь блеск, на все красоты и благоустройства иных стран. Наконец, течение лет и рода привело нас к тому самому Сергею Дмитриевичу, о котором мы не раз уже упоминали. Родился он в 1844 году. Пережил четырех императоров. Февраль с Керенским и октябрь с Лениным. Самое смутное время. Дневник 1912 года он обозначил как «смутное время». Именно ему выпало стать свидетелем последнего дня самодержавия. Истинный граф, богатырь духа, последний вельможа в русской истории, он и рождением своим, и деятельностью был поставлен в эпицентр исторических событий. Флигель-адъютант, полковник, член Государственного совета, крупнейший землевладелец, обладатель миллионного состояния, многих дворцов и усадеб, хотя по майорату получил лишь одно Михайловское, родитель культуры и просвещения. Как встретил он великие испытания? Каким был? В доме, в семье. Дом Шереметьевых полон гостеприимства, радушия. Двери всегда широко открыты. Там неразлучно жило несколько поколений, и царила та особенная атмосфера, которая так характерна для дворянских усадеб XIX века. Мусин Пушкин, вступивший в родство Шереметьевыми, вспоминает жизнь в Покровском, родовой их вотчине. «Это Мекка и Медина для нас, сородичей. Покровское было для меня не только местом, а символом семьи, синтезом счастья и святыней духа. Чудный заливной луг, крутая гора с тремя покатыми уклонами, спуск к реке, зеркало вод, захватывающий дух вид с балкона. Какая спокойная красота! Дом с голландскими печами, библиотека, в которой насчитывалось 10-12 тысяч книг, вечерами звучащая музыка и атмосфера любви, женственности и доброты. Многое шло от бабушки. Никто никогда не слыхал от нее кислого слова. Она вела целое племя на шелковых вождях. Никакого давления, но во всем нравственная дисциплина. Говорили: «Маменька желает». Бабушка сказала. И никому не приходило в голову не повиноваться, не исполнить, огорчать ее. Говорили, что такое было лишь в этой единственной семье. Как только Сергей Дмитриевич вступил в пору молодости, женился, и брак этот был очень удачным. Избранницей его стала княжна Екатерина Вяземская, внучка Петра Андреевича. Они прожили 50 лет и вырастили семерых детей. Катенька Вяземская обладала чудным характером. Была, в отличие от мужа, выдержанная, терпеливая. Вот как писала о ней Аксакова Сиверс. Екатерина Павловна всегда в английском костюме. Менялся лишь цвет. Безупречно красивы черты ее лица. Высокая, плотная, несколько сутуловатая фигура и спокойные, без всякой аффектации манеры, производили впечатление благородства и простоты. Сам же Сергей Дмитриевич порой проявлял своеобразный, подчас крутой нрав. Ни от кого не встречая сопротивления, он не допускал противоречий. Да это, собственно, никому и не приходило в голову. Однако отношения с родственниками, кто бы они ни были, были неизменно почтенные, а широта и благородство его натуры истинно шереметьевские. Говорили, он опоздал родиться, ему бы в 18 веке быть вельможей. Имея все, о чем можно мечтать, в том числе идеальную жену, он многим и часто был недоволен. Продолжая заветы предков, занимался благотворительностью. Однако не проявлял той бездумной доброты, что его отец. Вот как отмечался день смерти Прасковьи Ивановны в странноприимном доме в 1904 году. После заупокойной литургии по ее основателям, воспетой в народной песне графини Прасковьи Ивановне и ее мужа, бывала беспроигрышная денежная лотерея в пользу неимущих невест. Затем следовал грандиозный поминальный обед. Гостей принимал граф Сергей Дмитриевич и графиня Екатерина Павловна, которые приезжали к этому дню из Петербурга со всей семьей. Домовая церковь и прилегающие залы были полны народу. Золото военных и придворных мундиров и светлые платья дам придавали этому сборищу весьма колоритный вид. Там присутствовал великий князь Сергей Александрович, Елизавета Федоровна, стройная, красивая, приветливая. В актовом зале на возвышении стояли неимущие невесты. Они по очереди подходили к урне и брали билетик, на котором была обозначена сумма от 50 до 200 рублей. При выходе замуж, согласно завещанию Прасковьи Ивановны, эти девушки получали павшую на их долю сумму с шереметьевского счета. Семья и дом — две святыни графа Шереметьева. А еще усадьбы — эти культурные гнезда России. Среди бескрайних просторов России дворянские гнезда как оазисы, культурные и экологические центры, воплощавшие гармонию человека и природы. Сергей Дмитриевич Шереметьев писал: «Пока еще уцелели эти уголки и связанные с ними предания, еще жива наша Русь, самостоятельная, необезличенная, верная своему историческому прошлому. Вот почему я каждой благоустроенной усадьбе, помимо ее семейного, воспитательного значения, придаю и государственное. Когда возникает вопрос об их доходности, я всегда подсчитываю не только материальные итоги, которые с собой не возьмешь, а считаю с тем нравственным процентом, которым слишком пренебрегают в наше время». Человек основательный, вдумчивый, глубокий, Шереметьев много сил отдал защите и восстановлению Астафьева. Ко времени его женитьбы родовое имение Вяземских Астафьева чуть ли не шло с молотка, хотя было связано с именами Пушкина, Жуковского, Карамзина. Сергей Дмитриевич решил восстановить усадьбу и увековечить память тех, кто здесь бывал. В 1899 году здесь был открыт общедоступный музей Александра Сергеевича Пушкина. Посетивший его Иван Алексеевич Бунин писал: «Вспоминая Астафьева, там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина. Черный жилет, белая бальная перчатка, оранжевая палка с ременной кисточкой. Потом восковая свеча с панихиды по нем. Смотрел, стеснялось дыхание. Как все хорошо, безжизненно и печально. Век еще более давний, и потому кажущийся гораздо богаче, тоньше. Там были и пушкинская кровать, и щепки с места казни декабристов. Позднее в качестве приданого для своей старшей дочери, Анны, Шереметьев приобрел усадьбу Воронова, место, связанное с историческими событиями и полное нераскрытых тайн. Здесь в 1812 году проходили французы и русские. Здесь перед отступлением был сожжен роскошный дворец Растопчина. Шереметьев придал Воронову благородные черты, расстроил его, на фронтоне укрепил свой герб, два льва, держащих щит. И все же самое дорогое место — Астафьево. Это не просто имение, усадьба, а гнездо Вяземских и Шереметьевых с 18 века до 1930 года. В 1899 году Сергей Дмитриевич Шереметьев завел памятную книгу в темно-вишневом софьяновом переплете с золотым тиснением и с мраморным форзацем, в которой оставляли свои записи посетители Астафьева. Чаще это были краткие записки, но иногда целые стихотворные экспромты. В стихотворении некоего Василия Величко прекрасно передан мир усадьбы, чего стоит один перечень вещей, хранившихся в доме. Прочитаем его и перенесемся на 100 лет назад. Таинственный покой в обширном доме старом, предметы, образа и рукописи, и груды, и с тысячами книг высокие шкафы, и знанье строгое, и барские причуды. Здесь гордо в тишину сокрылись от толпы иконы Запада. Сквозь луч небесной зримы земная чувственность языческого Рима, иконы древние Царьграда, как строга в них вера сумрачной растленной Византии. Но вот родная Русь, глядят святые лики, спокойно, благостной, смягченной скорби нет. Так молодой народ, могучий и великий, уверовал в того, кто показал нам свет. Чу, кажется, шаги, и словно голоса, неслышанные мной, но странно так знакомы. В предчувствии, что вот начнутся чудеса, вдруг сердце замерло от сладостной истомы. Дверь приотворена, объята полутьмой аллея старых лип, мелькают силуэты. Семьей там собрались почившие поэты Жуковский, Вяземский, сам Пушкин. Боже мой! Я слышу смех его, по-детски беззаботный, в ответ на ласковый упрек Карамзина. Но миг исчезло все. Прохлада, тишина. Очарованием грез, как светлый дух бесплотный, души коснулась ты, святая старина. Памятная книга полна восторженных отзывов о посещениях Астафьева. В сущности, Шереметьевы воплощали в жизнь слова, который скажет потом Достоевский: «Красота спасет мир». Они облагораживали среду, мир своими театрами, собраниями произведений искусства. Ведь красота, лицезреемая человеком, не проходит мимо. Что такое была вся деятельность его деда Николая Петровича? Он одержим был идеи храмов красоты, пантеонов искусств. Доказательство тому и Останкинский дворец с его подчиненностью театру, и странноприимный дом с церковью, напоминающий более храм искусства. Здесь и религия, и культ красоты, культура неотделимая от этических добрых начал. Сергей Дмитриевич продолжал дело своего деда. И Астафьево он с самого начала создавал не просто как жилой дом, а как музей для будущих поколений. Но, увы, блаженно прекрасные дворянские усадьбы в начале XX века приходят в упадок. Шереметьев видел в этом огромную трагедию, а причиной считал падение нравственности в самом дворянстве. Сам же он высоко старался нести звание графа, дворянина, до конца жизни оставаясь носителем родовой духовности и передавая это детям и внукам. Как-то Оболенский с трепетом душевным достал письмо деда и дал мне почитать. Вот несколько строк из него. «Любите друг друга, помогайте друг другу, будьте дружны, независимы, уступайте всегда старший младшему, сильный слабому. Никогда не судите действий наших, ни слов, ибо детям не судить родителей, и вы этим только грех на душу примете. Смотрите за собой строже, чтобы и вас не судили. Делайте всем то, чтобы вы желали, чтобы вам делали. Помогайте нищему и нуждающемуся, сколько сил ваших и возможностей будет. Доброе слово и ласковое нуждающемуся, и то помощь». Говоря об отношениях в дворянских семьях, Николай Владимирович высказывает интересное наблюдение. Письма его брата с фронта, 1943 год, удивительно перекликаются с письмами бабушки, написанными в прошлом веке, хотя он никогда ее не знал, не видел. Вот что значит «звучащая струна рода». У государственного кормила. За свою жизнь Сергей Дмитриевич успел столь много, что трудно охватить все. Подобных людей Розанов называл поэтами дела, государственными людьми, а еще капельмейстерами истории. Он писал, что для России самое важное, в чьих руках находится устав и законы. В одних руках они могут быть палкой, а в других — волшебной тростью капельмейстера. Высмотреть подобного человека и есть задача государства или задача лица, держащего большое или малое кормило в государственном корабле. Сергей Дмитриевич Шереметьев держал малое кормило и свято верил в великое предназначение России. В его вотчинах водились новые передовые методы хозяйствования. Он умел находить умных, знающих, управляющих. Когда начался промышленный подъем в стране, взялся за развитие ткацкого дела в Иванове и его окрестностях. Занимался развитием церковно-приходских школ, в частности в Карелии. Переписка, дневники, распоряжения, рукописи графа занимают десятки полок в Центральном архиве древних актов. Откроем один том за 1912 год, наугад. И вот что мы там обнаружим. Телеграмма от министра Дурново. Прошу прибыть в Петербург. В первых числах июня будет решаться вопрос о всеобщем обучении в начальных училищах, с коими связана судьба церковных школ. Письма о сельскохозяйственном производстве, о создании культурного сельскохозяйственного центра, где население могло бы черпать племенной материал, изучать технику земледелия. Интересно, что на первое место Сергей Дмитриевич ставит человека. Этим упорядочилось бы положение человека и тем самым всего общества. Отчет о выставке домашних животных и птиц в Серпуховском уезде. Один перечень принимавших участие в выставке заставляет нас сегодня напрягать память, чтобы вспомнить, что это за птицы и домашние животные. черно-огненный кролик, морские свинки, цесарки, гуси холмогорские, павлины, фазаны. Проводятся конкурсы певчих птиц, домашних коз, а также продажа шкурок ангорских кроликов. Выставка эта была по счету уже 26-й. И не парадная, а действительно служащая обмену опытом. Это была и торговля, и игра. Игра со всеми ее конкурсами канареек и прочим, с наградами, торжествами, музыкой и живое общение. Страстью графа Шереметьева было собирательство, исследование по истории, этнографии, народному творчеству, иконописи, археологии. Он стал председателем общества любителей древней письменности. В нем принимали участие Соболевский, Шахматов, Буслаев, членом Русского археологического общества в Константинополе, Псковского археологического общества. В Псковско-Печорской обители пребывал его предок фельдмаршал, почетным членом Академии художеств и еще нескольких обществ. К нему обращались за консультациями по самым различным вопросам. Мне попались письма просьбы о материалах, касающихся Ломоносова, императрицы Елизаветы, 1812 года. И сколько книжных и журнальных изданий осуществил этот труженик, и не коммерческого, а научного, исторического характера, чего стоит лишь один, разобранный и изданный им, архив Вяземских. Этой работы другому хватило бы на всю жизнь. Думается, что и вечное недовольство, в котором упрекали Шереметьева, вызывалось тем, что он видел недостатки правления, и они раздражали его. Поставленный самим рождением рядом с царем, он стал флигель-адъютантом при Александре II. Участвовал в русско-турецкой войне. И хотя относился к нему без пиетета, тяжело пережил покушение и смерть императора. Более дружен был с Александром III и особенно с его женой. Вел переписку с нею до самого конца 1918 года. Что касается Николая II, то граф знал его с детства и был единственным из окружения, говорившим царю «Ники» и «ты». История, как и природа, подвластна особым природным законам. Ей близки естественные формы движения, эволюция, а не насилие и террор. Однако, чтобы следовать этим естественным законам, государственные люди должны соблюдать нравственные законы. Шереметьев это хорошо понимал и не просто следовал морали, а был глубоко религиозным человеком. Живая власть для черни ненавистна. Всегда народ к смятенью тайно склонен. Эти слова Пушкина не раз повторял Шереметьев. Он понимал, что удержать народ способны лишь те правители, которые следуют не просто приказам министров, а высшей власти, Божьей воле, мысли о стране и ее людях. Беда же России виделись ему в невежестве, бескультурье, в бесхозяйственности внизу и в том, что на командные посты то и дело назначаются люди, лишенные знаний, ума и совести. Трезво оценивал Сергей Дмитриевич и сам народ, лишь недавно вышедший из крепостной неволи. Там, где немец просто выполнит предписание, русский ждет указки, напоминания, а законы и распоряжения не выполняет даже с каким-то особым сладострастием. Кстати, в управляющие Шереметьев чаще брал немцев. И еще, кстати, они имели моторы, автомобили, тогда как сам граф их не имел. Выход виделся ему в постепенном приобщении к культуре, в выдвижении из народа людей умных, талантливых. В отчинах его крестьяне уже давно читали Карамзина, а вся Ильинка много лет забита лавками, в которых торговали выходцы из шереметьевских сел. Вновь обратимся к архиву, к дневнику 1912 года, озаглавленному «Смутное время». Человек тонкий, эмоциональный. Он предчувствовал роковой ход событий. Сдерживающие центры в народе иссякли, верхи ничего не могли изменить. Трагическое царствование Николая II подходило к концу. Вместе с тем приближенные не понимали этого. Доказательство. Хотя бы вот это письмо племянницы Сергея Дмитриевича Шереметьева о встрече с императором. «Я не могу удержаться от порыва поделиться с тобой тем, что пережила сегодня. Сегодня день для меня такой, что уста немеют. Сердце замирает от восторга, а в голове все одна мысль — сон это или наяву. Сегодня я увидела близко-близко всю царскую семью. Я пожала милостиво мне протянутую руку моего государя, и его чудные глаза приветливо улыбнулись. Вот когда я почерпнула новые силы для служения ему и дорогой России, вот когда я забыла, уже пережитое в Вятке, всю тягость губернаторской жизни, горе, нападки и несправедливость. Сегодня ночью я горячо молилась за благополучие царского пребывания в Смоленске. Что это была за минута, когда они вошли в музей? Директор говорил, а я слышала и не слышала, потому что не могла наглядеться на царскую семью. Наследник очень внимательно оглядывал мои ордена, колодки, и, видимо, интересовался, что у дамы так много медалей, как у хорошего солдата. Наследник с чарующей улыбкой, повернувшись на одной ножке, побежал безмятежно и беззаботно, а я в мыслях перекрестила его и пожелала ему, чтоб царство ваше было так же блаженно, как улыбка. Помолила Бога не спаслать ему, когда он станет императором, такое же безмятежное царство, мирное и славное, какое было у него сегодня детское личико. Письмо написано из Смоленска, в доме княгини Тенишевой, в год 300-летия Романовых. На этом письме Сергей Дмитриевич Шереметьев крупным почерком начертал два слова «Восторг души». Сам он его отнюдь не разделял, трезво оценивал ситуацию и видел тревожные симптомы надвигавшихся событий. Приближенные, министры, члены совета поглощены мелкими личными интересами, либо прекрасно душными прожектами о путях дальнейшего развития России. Россия катится в пропасть, а у них буря возмущения вызывает простое замечание в Государственном совете, высказанное якобы не по рангу. Назначение на государственные должности делаются по сословному принципу. Шереметьев пишет: «Глубоко уважаемый Михаил Григорьевич, два новых назначения, двух князей, доказывают порочность системы пополнения членов Государственного совета. По этому пути мы дойдем до пределов». «Доколь?» «Простите, сорвавшееся с языка, болезненное. Человека, но чувствующего, что ему не поставит в вину слово горечи и обиды ради любви к родине. Глубоко, мало преданный Сергей Шереметьев». Порочность системы. Дойдем до пределов. Глубоко, мало преданный. О многом говорят эти слова, произнесенные человеком, близким к трону в канун революции. Не только в Государственном совете, Но и царю не раз высказывал Шереметьев свое возмущение. Ирина Владимировна рассказывала, как однажды за обедом в присутствии Распутина Сергей Дмитриевич заметил Николаю II, что Распутин погубит не только его, царя, но и Россию. Знаменательно, что в 1912 году, незадолго до торжественного 300-летия дома Романовых, он приходит к решению уйти от дел. Сначала 7 мая просит отпуск, получает ответ. Государь-император всемилостивейше соизволил разрешить с 15 сего мая отпуск на 1 месяц с сохранением содержания в России или за границей и уезжает в Копенгаген. В июле 1912 года ведение своих дел в имениях и лесных хозяйствах поручает управляющему Рейхарту, ведение денежных дел Зосту и Вестбергу, а наблюдение за всем передает сыну Борису Сергеевичу. Сам же подает рапорт об отставке. Но самым поразительным, пожалуй, стали строки из его писем, касающиеся общей оценки власть придержащих. Вот одно из них. Как отвратительны эти квазирелигиозные разговоры. Они рассуждают о страданиях Христа, о христианском смирении, воздержании и прочих высоких добродетелях. И все это, сидя за столом, поедая вкусные бифштексы и запивая лучшим вином. Если это письмо написано из Венеции и характеризует, вероятно, европейские нравы, то следующее, от 5 августа 1877 года, касается уже русской жизни. Зачем искать корень зла где-то извне, когда зло перед нами? Зло состоит в том, что само существование царской фамилии есть существование искусственное, вне народа, которого они не знают, вне страны, она для них только царское село, вне любви к стране, которую они не желают знать, и только говорят патриотические фразы, от которых тошнит. Когда эти слова я прочитала Гудовичу, внуку Сергея Дмитриевича Шереметьева, то они показались ему просто нонсенсом. Вся жизнь деда опровергает это. Он никогда не критиковал, не высказывал таких мыслей. Что ж, это подтверждает лишь то, что человек многообразен. Мысли его в сущности никому не ведомы. А нравственные взгляды Шереметьева таковы, что он не считал возможным высказывать детям замечания о том, чего нельзя изменить, но пытался воздействовать и исправить. В год революции наступило время, когда над всем шереметьевским делом, всей его историей нависла угроза. Время, когда кони сбрасывают всадников. Как у Пушкина в «Борисе Годунове»: «Всегда народ к смятенью тайно склонен. Так борзый конь грызет свои бразды. Но что же? Конем спокойно всадник правит». Царь: «Конь иногда сбивает седока». Да, в 1917 году, кажется, решили сбросить всех седоков. Как повел себя в тех обстоятельствах граф Шереметьев? Уже закрыты банковские счета, национализированы фабрики, разорены имения, дворцы. Многочисленное семейство потянулось в Москву, в наугольный дом на Воздвиженке, в родное гнездо. Опустили магазины. На улицах лежала грязь, стали пропадать люди. Вечером — обыск, днем — допрос, ночью — пуля в затылок. Было от чего прийти в отчаяние. Однако старый граф держал себя так, словно не произошло ничего чрезвычайного. По утрам он надевал белую рубашку, галстук, брал трость и отправлялся в церковь или в учреждение. Он стремился удержать узду коня, пытаясь сберечь не себя, но самого коня, чтобы в неудержимом скоке не угодил он в пропасть. Если домашние его сетовали, что все пропало, все потеряно, он отвечал: что наши потери в сравнении с тем, что теряет Россия? До него уже доходили слухи о разграбленных ценностях дворцов, церквей, сколько их отправляется за границу. Если домашние заговаривали об эмиграции, он приходил в раздражение. Нельзя покидать родину, нельзя переводить свои капиталы, ибо предки наживали все это для своей страны, для народа. У нас нет настоящего, но зато есть прошлое, и его надо сохранять во имя будущего, — говорил он. Сергей Дмитриевич был теперь озабочен тем, чтобы сохранить созданное предками, не дать погибнуть Кускову, Оставьеву, Останкину. Надо брать их под охрану государства, находить знающих, хороших людей. И он находил. К примеру, еще перед войной в Брасове, в Кускове, много писал художник Жуковский, знавший и ценивший пушкинскую эпоху. Его, Домешкова, по настоянию графа и привлекли в комиссию по охране культурных ценностей. И вместе с ними он взялся за составление описей дворца. Художница Бебутова вспоминает: передавая Кускова в собственность республики, Сергей Дмитриевич Шереметьев просил направить ему двух художников для обсуждения и решения всех вопросов, связанных с передачей имущества. Кроме того, он просил установить дни и часы для посетителей Кускова, превращающегося практически в музей. Удивительно разумное, терпимое отношение к свершившемуся проявлял граф во время обысков. Когда требовали оружие, шутя отвечал чекистам: «Вам какого века оружие? 18-го, 19-го?» И показывал алебарду или дуэльный пистолет из своей коллекции. Трудно поверить сегодняшнему читателю, но потомки рассказывают, что старый граф более болел душой за родину, чем за свои миллионы. Мало того, освобождаясь от бремени частной собственности, он чувствовал облегчение. Видимо, людей такого мечтательного типа она тяготила. Как только началась революционная неразбериха, он стал просить представителей древних фамилий вести к нему в дом их частные архивы. Владельцы уезжали, бесценные свидетельства могли исчезнуть. Так было создано на Воздвиженке хранилище частных архивов. Надо немедленно открывать музей, пока холод и беспорядки не уничтожили всего, горячась говорил граф сыну. Нельзя ничего продавать ради того, чтобы насытить желудок. Рембрандт, Рафаэль, Ван Дейк, Кипренский, Гресс — все это должно принадлежать народу, России. Не для себя мы их собирали. И еще он торопился передать детям и внукам свои заветы. Не живите себелюбивой мелкой жизнью. Живите для пользы нуждающихся. Берегите наше дорогое крестьянство. Они кормильцы, основа нашей России. И, конечно, Сергей Дмитриевич был истинный христианин. Он писал о роли церкви. Когда же государство лишится последнего и главнейшего своего оплота церкви, тогда осуждено оно будет на справедливое неизбежное разрушение. Падение его будет неумолимо, как последствия роковых течений и пагубного попустительства. Прежде чем обратиться к последним дням жизни этого замечательного человека, вспомним, что писал о лучших представителях дворянства Николай Гоголь. «Дворянство наше представляет явление точно необыкновенное. Началось оно ненасильственным приходом, в качестве вассалов с войсками. Началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. Дворянство у нас есть как будто сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли, затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям. Почему сословие высшее называется цветом народа? Трагическая участь постигла цвет народа в годы революции. Об этом много написано, и нет смысла повторяться. Но нельзя не сказать о том, с каким мужеством встретил Сергей Дмитриевич Шереметьев свой последний час, и как трагична его посмертная судьба. О том, что произошло в ноябрьскую ночь 1918 года, бесстрастно поведала Шереметьева, жена Бориса Сергеевича. 10 ноября 1918 года вечером около 10 часов ночи в большой дом на углу Воздвиженки приехали несколько автомобилей с чекистами. Петерс во главе. Ворота заперли и произвели обыск. Увезли всю переписку Сергея, все золотые вещи, дневники. В общем, на 10 миллионов золотом. Приехали, видимо, с целью арестовать Сергея. Но он так плох, что уже несколько недель лежит в постели, у него гангрена ног. К нему ворвались тогда, когда ему делали перевязку. «Вы видите, что здесь умирающий?» — сказала Петерсу Зайцева. Тот остановился и присутствовал при операции. Положение Сергея настолько серьезно, что его не арестовали. Зато увезли Павла, Бориса, Гудовича, Сабуровых. Перерыли весь дом и возились до 7 часов утра. Между прочим, зашли к Рейхарду, и у него сделали обыск, но небольшой. Нас не тронули. Всю ночь мы слышали, как пыхтели, подъезжая и останавливаясь автомобили, и видели, как в полусвете сновали люди. Мы не могли спать. Боря беспокоился за Сергея и в то же время говорил, что вряд ли возьмут умирающего. Утром мы узнали об аресте. Боря пошел туда. Говорит, Сережа подавлен. Катя спокойна. Солдаты и Петерс держали себя крайне вызывающе. Это был тот самый Петерс, при котором потом заработала чрезвычайка в Ростове-на-Дону. Чтобы не было слышно криков и выстрелов, там непрерывно работали два мотора. Расстреливали пачками. Петерс присутствовал, и часто за ним бегал сын лет 8-9 и просил: «Папа, дай я». Утром зашли в большой дом. Сережа сидит в своей комнате в халате, так же, как все последние дни, но возбужден. Катя спокойно рассказывает. Анна очень волнуется за мужа и сына, и хотя говорит о воле Божией, о судьбе, но, видимо, тревога прорывается. Марья спокойна. Сегодня рождение Сережи. Утром прислали за Борей и сообщили, что ему очень плохо. После обедни пришел отец Парусников приобщать святых тайн. Сергей узнал, что послали за священником, и потом сердился, что его не предупредили, и говорит, что не любит такие вещи делать наспех. К самому приобщению ему стало лучше, а утром он был без памяти. Через несколько дней, 4 декабря 1918 года, в Варварин день, в лютый мороз, по заснеженным, оледеневшим улицам Москвы, на простой телеге, гроб с телом Сергея Дмитриевича Шереметьева увезли на кладбище Новоспасского монастыря. За подводой медленно брели близкие и знакомые, осиротевшие родственники. Он завещал похоронить себя в Новоспасском монастыре, где была усыпальница Романовых и Шереметьевых, где похоронена его мать. Но, увы, и после смерти не нашлось ему успокоения. Монастырь к тому времени превратили в концлагерь. Усыпальница была разграблена, разворочена. На территории монастыря хоронить не разрешали. В этом концлагере сидела Александра Львовна Толстая. Она вспоминала, как по ночам раздавались стоны, крики, ругань, бродила тень призрака монаха, как рушили могилы, и уголовницы дрались из-за найденных драгоценностей, и как потом их преследовали кошмары и разносились истерические крики. Могила была вырыта за стеной. Гроб положили в мерзлую землю за оградой. Памятник, фамилии умершего, просто обозначение, не ставили. Боялись. К весне холмик осел, крест кто-то сорвал. На том месте, где лежал прах, рассыпали мусор. И на долгие годы забыли даже самое имя человека, который столь много сделал для истории культуры России.